Платье имело округлый вырез, отороченный темно-красным утрехтским бархатом. И таким же бархатом были подбиты широкие навесные рукава, что спадали от плеча и стелились по полу вместе со шлейфом. Другие рукава из серебристой парчи туго обхватывали руки девушки до самых перстней. «Это платье заказал отец», — заметила Анна, оглядывая себя. «Но я ни разу не надевала его, поскольку сначала мы были в ссоре, а потом все не являлся повод». «Но теперь-то он явился», — улыбаясь, Дебора расправляла шуршащие складки платья и длинный шлейф принцессы. «Улыбнитесь же, наконец, леди Анна! Вам понадобится немного румяна, и тогда все будет в порядке». Она стала осторожно накладывать грим на скулы принцессы. А та, искоса глядя на нежное личико Деборы, подумала, что бы сказала баронесса, если бы знала, сколь серьезна причина ее бледности. Между тем, голову принцессы увенчали островерхим энненом из такого же гранатово-красного бархата, с верхушки которого струились волны дымчатой серебристой вуали. Она была так длинна, что ее отбросили за плечи и немного присобрали, чтобы она не мешала принцессе при ходьбе. В это время церемониймейстер возвестил о приходе епископа Йоркского. Анна глубоко присела и поцеловала перстень дядюшки. Епископ выразил свое восхищение племянницей, а затем сообщил, что к ее отплытию все готово, и она может распорядиться перенести на корабль поклажу, которую пожелает взять с собой. «Разве ты собираешься покинуть нас?» — разочарованно спросила Дебора, когда они остались на несколько минут с глазу на глаз. «Да. Сегодня же, после бала. Корабль будет ожидать меня на пристани Блистауэра. И ты даже сможешь помахать мне платком из окна. Жаль, конечно, что ты не сможешь сопровождать меня в Гилдхолл. Увы, я сегодня необходима герцогине. Она всегда просит меня читать ей перед сном». Когда они уже спускались по лестнице, баронесса обронила: «Этот отъезд... герцог Уорвик знает о нем?» «Нет, но я отправлю ему письмо перед самым отплытием. Лорд Стэнли будет ожидать меня на пристани и уже завтра поутру выйдет к отцу». Баронесса опечалилась. «Жаль, что, едва появившись, ты тотчас покидаешь двор. По крайней мере, я буду скучать. Кроме того...» Она замялась. «Мне передать что-нибудь леди Изабелле?» Мгновение Анна молчала. Они вступили в холл, где их окружила пышная и шумная толпа. На лице принцессы уже была маска учтивой любезности. Однако, садясь в карету, она негромко сказала Деборе: «Передай сестре, что я искренне сожалею, что мы с нею в ссоре». В этот вечер закат над Лондоном был необычайно великолепен. Анна смотрела на пламенеющее небо, и ее сердце сжимала тоска. На пути двигавшегося к Гилдхоллу кортежа собралось немало народа. Однако Анна уже заранее была настроена враждебно к горожанам. Ей казалось, что всю эту толпу собрал безветренный тихий ветер и мягкая погода, а крики, приветствующие их кортеж, принадлежат тем, кому за это заплатили, и отнюдь не выражают истинной привязанности. Карету немилосердно встряхивала на рытвинах и ухабах. И хотя скамьи были завалены подушками и кожаными валиками, Анну и епископа то и дело бросало друг к другу. «Не люблю я этого способа передвижения», — сердито воскликнула наконец Анна.